Глава 52. Встреча. Темная заплесневелая комната, затянутая паутиной. Под ногами хрустят мертвые насекомые, зловонье и мерзкие пробирающие до печенок скрипы. В углу прикрытая склизкой мешковиной куча. Константин раскидал тряпки. Да, бесспорно. Это они. Волосы гордой полячки. Немного поблекшие и слегка поредевшие, но, несомненно, они. «Ми, да ну Нашка, хорошая!» Фофан ласково погладил волосы и вопросительно посмотрел на командира. «Да, загружай!» — кивнул тот. «Только не прячь далеко и будь готов к контролю. Может быть, придется вступить в бой, а я не хочу, чтобы она пострадала». «Ми-ми! Ваша милость, а можно мы здесь немного задержимся?» «Зачем?» «Паутину собрать. Очень уж она хороша». «Зачем тебе эта гадость?» «Ну, сплету чего-нибудь. Одежку, может, какую». «Разве из паутины можно вещи делать?» «Я слышал, есть такая страна — Китай. Там все поголовно в одежде из паутины ходят. Шелк называется». «Шелк? Да, шелк я знаю. Если шелк надеть, вши убегают. Наверное, пауков боятся. Ладно, собирай. А то уже загрызли паразиты мелкие». «Только быстро!» Паутины было много. Но опытный в мародерке Пиндаль справился в два счета. Кроме того, ему помогали Токик с Фофаном. Сам Константин до сбора паучьих слюней не опустился. Лишь изредка подбадривал коллектив вопросами «Ну, долго вы еще?» и воспитательными щелбанами. «Все!» Довольный Пажапье оглядел почти чистую комнатку. Он даже бережно свернул и хозяйственно припрятал вонючий кусок мешковины. Теперь с интересом разглядывал раздавленные трупики пауков, видимо, прикидывая, кому и почем их можно загнать. Ему, дай волю, он и штукатурку со стен соскребет. Покачал головой по лбу. «Я чувствую, знаю, где сейчас прекрасная Данунашка», — сказал барон вслух. «У меня такое... сердечко с молнией перед глазами маячит. Ну, это как ее там... спиртограмма. Вы на всякий случай все за меня держитесь?» «Ваша милость, а может, не стоит вот так, сразу? Может, сначала отдохнем, покушаем?» «Нет, держитесь, я сказал! Ну, Ави Мария!» Лесная полянка освещена лишь неярким светом звезд. Луны нет. Ночь новолуния. Именно этой ночью, в полночь, должен произойти итоговый ритуал осквернения, и существо, живущее в теле прекрасной княжны, окончательно укрепит свои позиции. Изменения станут необратимы, по крайней мере, до тех пор, пока живо тело. Хозяин тлена обещал наделить еще большей властью, еще большей силой. Уже сейчас существо ощущало небывалый подъем и чувствовало себя тем лучше и тем увереннее, чем больше делало пакостей. Проклятие, сглазы, темное колдовство — вот ее стезя. Парочка убитых крестьянок не принесла удовлетворения, нет. Людишки должны жить, мучиться, проклинать и ненавидеть, питая своей бессильной слепой ненавистью существо. Больше проклятий, больше зла, раздора, несчастий и страданий. Существо не успевало набрать максимально возможное количество единиц ненависти. Но это было неважно. Просто резервные емкости у этого тела поистине гигантские. Для свершения ритуала уже полученного хватит с лихвой, что на данный момент главное. Но это вовсе не значит, что можно остановиться на достигнутом и почивать на лаврах. До полуночи еще есть время. Вполне достаточно времени для... Ага, вот. Землянка с ветхой дверкой и выбитым окошком. У землянки на бревнышке сидит небритый худосочный дед, и что-то бубня под нос курит козью ножку. На чурбачке неподалеку примостилась пухленькая бабка, прихлебывавшая что-то из огромной глиняной кружки. Жаль, власть существа пока что распространяется только на существ женского пола. Нет, конечно, физически существо очень сильно, и у него есть несколько крайне мощных, но краткосрочных проклятий, однако... Очки ненависти оно получает только от женщин. Уже проверено. И даже если женщина носит мужское имя, долгосрочные заклинания работают кое-как, а то и вовсе не действуют. Но это условность временная. Силы существа растут с каждым часом. а когда свершится ритуал, вообще удесятерятся. И исчезнет, наконец, тот маленький, свербящий и постоянно мешающий золотистый комочек, оскверняющий изысканную черноту злой сущности. «Ой, гляди, старый, штранница! Куда же она бедная ночью да по темному лесу? А ей все равно, смотри, повявка! Ох ты ж, батюшки, шлепенькая, пойду встречу, накормить треба. Ага, репы много и все. Я флип ты колобка не упуфтила. Я? Ты? А ты забыл, что нам батюшка сказал? Это еще хорошо, что колобок от нас ушел. Взяли бы грех на душу. Эх. Тем временем странница в монашеской одежде, уверенно и совершенно не спотыкаясь, будто и не было непроницаемо черной повязки на глазах, подошла прямо к землянке. «Хорошей вам ночи, добрые люди!» «И тебе, мать! Дофька! Внуфька! Ой, совсем молоденькая!» «Няшка, ты что ли? Вернулась, внученька!» «Ой, автовыв главеньками приключилась!» И бабка, вскочив, полезла обниматься. Существо удивилось. Направленный на него всплеск положительных эмоций доставлял практически физические страдания. И существо, вскрикнув, резво отпрыгнуло. «Нявка! Неуфта! Ты кто? Это вы мы, бабуля в дедулей!» Существо трясло головой, пытаясь прийти в себя, когда из кустов с треском и шумом вывалились два человека. Вернее, один человек, а второй... На первый взгляд человек, а вот если присмотреться... Бледно. Практически молочно-белая кожа, алые, будто окровавленные губы, и странная прическа, очень походящая на пук перьев. «Не говорите с ней!» — заорал еще издали бледный. «И в глаза не смотрите! Это не ваша внучка!» «Чего?» — спросил дед. «Кто это?» «Ой, господи! Упырь! Упырь, ента! Мертвец ходящий, я знаю! Мне Шунька о таких бледных рассказывала!» «Внучка, скорее в дом! Он не сможет войти, коли не приглашить его! Дед, скорее, да брось ты свою цигарку!» «Стойте!» — орал бегущий к ним потенциальный упырь. «Стойте! Не трогайте ее! Не смотрите!» Его спутник бежал молча, только громко сопел и топал огромными сапожищами. В руках у него был огромный колун и факел. Колун произвел на деда сильное впечатление. Он враз вспомнил, что совсем недавно видел почти такой же у одного нелюдя, крошившего почем зря беспомощных зайцев. Правда, зайцы почему-то были синие. Не бухие, а именно синие. И дед списал то событие на иногда случающиеся у него странные видения. Обычно дед был тихим, и никого, кроме своей бабки, когда особенно достанет, не гонял. Но сейчас опасность угрожала его внучке, кровиночке, единственной надежде и наследнице. Ну, как наследница. В наследство от деда оставались только долги. Он подхватил валяющийся рядом дрын и на крейсерской скорости 0,5 км/ч устремился навстречу страшным пришельцам. «Зафыбу!» — взвыл дед страшным голосом. «Уходите! Бабка, внучка, в коре прявьтесь!» «Не могу! Смотри, они няшку испугали! Плохо ей! Ой ты, боженьки мои, вставай, вставай, внученька!» Существо корчилось и извивалось на земле. Аура любви и нежности, окружающая стариков, лишала ее последних сил. «Дед, окстись, мы на твоей стороне! Это не твоя внучка!» «Уходите! Я ваш не жвал! Уходите! Батюшке в Таврофию, пожалуй, не пощадит!» «Дед!» Удар дрыном, и тот, что несет топор, останавливается. Трясет ушибленной головой. Дебильно улыбается. Дрын, следуя законам жанра, ломается, и в руках старика остается лишь жалкий коротенький кусочек. «Не упал», — сказал здоровый скалясь. И замахнулся топором. На деда. «Стой, отставить!» Бледный прыгнул и всем телом повис на руке с колуном. «Идиот! Стражи сдам! Уволю к чертям! Без ужина останешься!» Последняя угроза явно подействовала. Детина опустил топор и недоуменно посмотрел на бледного. Пробасил. «Почему? А че он? Он ведь первый начал!» «Так», — сказал маленький. Ну, не маленький, нормального роста пришелец. Просто на фоне спутника, кажущийся подростком. Хотя и широкоплечим, отлично сложенным. «Всем стоять! Слушать только атамана! то есть меня. Разбойники, понял дед. А почему всего двое-то? Ну, разбойники — это не очень страшно. Брать у него кроме репы нечего, а бедных за просто так лихие люди обижают редко. Наоборот, то монетку кинут, а то едой поделятся. Разоруженный старик приложил ладонь к уху и кивнул, показывая, что да, слушает. А куда деваться? У Амбала топор, а у этого второго на поясе две булавы шипастых болтаются. Но не снимает он их. Да и не желает старик узла, иначе не удержал бы своего ватажника. О, а может, атаман его к себе в ватагу возьмет? А чего? Дед он еще крепкий. Песок сыплется в умеренных количествах, да и собственный дрын есть. Ну, был. Это... Альбатрос? Дед наконец вспомнил слово, обозначающее совершенно белых людей. Ткнул пальцем в бьющуюся в судорогах девушку. Не твоя внучка. А ты, Альбатрос, откель знаешь? И шам-то кто такой будешь? Почему Альбатрос? Дык ведь белый. А, альбинос. Не, альбинос — это птица такая. Вот ж таким вот ношем. Но ты меня не путай. Для простоты скажу так. Это ведьма. Злая ведьма. Она вашей внучкой прикинулась, вот вы и перепутали. А я инквизитор. На ведьм охочусь. Инквизитор — это имя? Нет, специализация. Эх, фамилия, значит. Ну, пусть так. В общем, дед, от имени Всемировой инквизиторской службы выношу тебе поощрение. Служу? Дед попытался вытянуться во фронт, по дороге вспоминая, о чему же именно он служит и как отдавать честь. Не вспомнил и ограничился пионерским салютом. Сомнения, посеянные инквизитором в душе старика, притупили терзающую существо боль. Оно смогло приподнять голову и обратить лицо к старухе. «Бабуля, скажи мне, чего ты хочешь?» «Корыто!» — не задумываясь, брякнула та. «Чего?» — существо удивилось. В списке ее проклятий не было ни одного, включающего в себя такую тривиальную вещь, как корыто. «Корыто хочу новое! Старое-то дед мой еще давно по вишне пропил и еще приговаривал. Может, ты хочешь молодости, здоровья, богатства, стать дворянкой, княжною, али владычицей морскою? Проси, проси, все сделаю, все у тебя будет!» «Внучка, а ты чего? Совсем в своем городе ж двинулась? Какой чаричей? Корыто, говорю, и то нет в хозяйстве!» «Не говори с нею!» — снова заорал бледный. «И не смотри в лицо!» Обеспокоенный старик тоже замахал руками и, ковыляя к своей старухе, заголосил. «Бабка, бабка, туда и тебя в кочерывку! Отойди от девки! Проверить надо б на нафа ли!» «Чего? Анатов на нафа-няфа!» Старуха пристально вгляделась в лицо странницы. Достала маленькие треснутые очки, водрузила на нос. Присмотрелась снова, отпрянула. «За мной!» — бросил бледнокожий амбалу и, на ходу снимая палец, бросился к существу. «Ты не няша! И жуба нет желатого, и шрамика у нижней губки! Кто ты, девчина?» Сияющий поток позитива и любви иссяк. Существо почувствовало, как его снова наполняет блаженная, обволакивающая, липкая тьма. Оно улыбнулось и сделало последнюю попытку. — Скажи мне, чего ты хочешь? — Увидеть внучку, — пролепетала бабка, обмякнув. — Хорошо. Странница плотоядно улыбнулась. — Теперь назови мне свое имя, и будет по-твоему. — Имя? Имя? «Дед, а дед, а ты мое имя не помнишь случаем?» Дед остановился, почесал седую голову. «Ну да как не помнить, явное дело помню. Бабка или вторуха, когда Афоба Довтанев. Явва Кифефная». «Не говорите с ней!» Инквизитор уже почти добежал на ходу, замахиваясь булавами. «Тьфу ты!» Существо с досадой сплюнуло. «Ну что тут скажешь? Не везет, так не везет. Впредь для проклятий нужно кандидаток, не страдающих маразмом, подбирать. А ведь почти уже. Но без имени, настоящего имени данного при крещении, проклятие уйдет в никуда. Биться? Существо на глаз оценило несущегося на нее альбиноса. Нет. Пока нет. Вот после ритуала оно само его найдет и разотрет в кровавую пыль. А сейчас... С силой толкнув растерянную старуху навстречу инквизитору, Существо метнулось в темноту. Вернее, попыталось метнуться, но врезалось в широкую грудь выросшего будто из-под земли, улыбающегося щербатым ртом амбала. «Давай дружить», — предложил тот, и с гроба стал хрупкое девичье тело огромными ручищами. «А давай!» — крикнуло ему в лицо существо. Сорвало с глаз повязку и завизжало. «Разложень!» Огромные черные пауки выпрыгнули из ее глаз и впились в лицо здоровяка. Тот взвыл, разжал руки, попытался стряхнуть ядовитых тварей. Существо извернулось и кувырком откатилось от беснующегося полуослепшего великана. «Вот черт!» — выкрикнул альбинос, когда одна из его булав свистнула над головой уклонившегося существа. Оно не поверило своим ушам. «Его враг призывает в помощь нечистого? Так может, он и не враг? Может, союзник? Повелитель тлена и повелитель зла не то чтобы друзья, но уж точно не враги. И почему тогда...» Магический разряд ударил существо в грудь. «Чем это он? Тьмой? Хорошо, что от тьмы у существа почти стопроцентная защита. Однако, если противник маг, это резко меняет ситуацию». Существо вскочило и резво развернулось, принимая бой. «Кто ты?» — прошипело оно. «Что тебе нужно? Ты знаешь, кому я?» Тот не стал отвечать, а невежливо тыкнул в существо пальцем. Соскочившая с пальца искра пропищала над ухом существа и унеслась в ночь. Существо решило, что игры кончились, и, разведя руки, набросило на окружающее пространство ядовитую сеть. Инквизитор успел вскинуть руки и закрутил булавами так, что получился гудящий сталью зонтик. Сеть на бледного не прошла. Но скулящий и дергающийся, опухший от паучьего яда здоровяк, затих. Или смерть, или болевой шок. Так или иначе, минус один противник, что уже радует. Стукнув одной булавой о другую, инквизитор окутался яркими всполохами и попытался войти в контактный бой. Существо уклонилось и плюнуло. Из земли полезли острые, сантиметров 30 шипы, в клочья разрывая лапти нападающего. Ага, инквизитор носил лапти. Бледный тоненько взвизгнул и попытался вырваться из колючего круга. Череда плевков сопровождала его скачки, и каждый раз, приземляясь, он все больше и больше ранил ноги. Ранил-то ноги, но руками схватился за голову. Булавы повисли на специальных ремешках. И, видимо, самоизлечился. Существу нужна была передышка, дабы перевести дух. Небольшая, секунды 2-3. Но именно этих секунд у него не было. Инквизитор стал тыкать пальцем в существо, строить ему фиги и показывать факи. Обидные жесты сопровождались непрерывающейся чередой магических атак. Атака тьмой, огнем, воздухом, менталом. И снова по кругу. От большинства атак существо уворачивалось. Но некоторые достигали цели. Монашеская ряса дымилась. Кожу покрыли синяки и царапины. Тело болело. Существо сделало над собой усилие и приказало телу не болеть. Тело послушно перестало. Наконец инквизитор, видимо, выдохся. Кончилась его магия. Он снова стукнул булавами и, засветившись, бросился в ближний бой. Но в этот раз оно уже было готово. Выставленные вперед руки раздвинули воздух, высвобождая место для расщелины гнили. Инквизитор со всего маха влетел в расщелину и застрял в ней. Гниль начала действовать. Одежда бледнокожего расползалась, на теле возникали язвы и струпья. Он заорал от непереносимой боли. «Ты не с теми связался, маленький жрец!» Прошипело существо и подняло руку для последнего, завершающего удара. За спиной существа раздался хлопок, и стальные пальцы ухватили тоненькое запястье. Существо пару раз дернулось и обернулось. «Наконец я нашел тебя, любовь моя!» Силы покинули тело. Существо беспомощно билось в теле княжны, но мощный, во сто крат более сильный, чем стариковский поток любви и нежности, сковывал движение. Маленькое сверкающее нечто в самой глубине сущности радостно и возбужденно зашевелилось. «Отпусти меня!» Шепот существа был еле слышен. «Я не знаю тебя. И клянусь больше никогда не попадаться на твоем пути. Отпусти!» Константин смотрел в черные провалы пустых глазниц и плакал. Нет, плакал не от горя, от радости. Глаза? Что глаза? В этом мире ноги отрастают за одну ночь, а глаза они намного меньше, значит, еще быстрее вырастут. Но она, княжна, жива. Жива! И пусть говорит, что не знает, не помнит его, это не важно. Он развеет злые чары, и они будут счастливы. Существо сдерживалось из последних сил. Напирающее изнутри золотистое нечто выталкивало его из тела, аура света и любви лишала воли к сопротивлению. «Я не уйду! Это тело теперь мое! Мне даровал его!» «Милая моя, хорошая, одержимость — это плохо, очень плохо. Но с помощью Господа и Пресвятой Девы мы избавим тебя от злого духа». К смывающему сознание существа потоку любви присоединился полноводный поток веры. Существо удерживалось в теле княжны последним коготком. «Еще чуть-чуть!» «Мими, хорошая!» И Фофан протянул сверкающую гриву золотистых волос. Его умильная мордашка светилась нежностью и неподдельной радостью от встречи с горячо любимой подругой. Этот слабый ручеек принес именно ту соломинку, которая сломила хребет метафорического верблюда. Черный коготь, цепляющийся за сознание, сломался, и маленькое сверкающее нечто внутри донунашки взорвалось сверхновой звездой. Эпилог. А эпилога в этой книге нет. Не нужен он здесь, потому что это вовсе не конец. Ну, вы знаете. Книга озвучена по заказу издательства 1С Publishing.